Матушка бледнеет, но перемогает себя. Того гляди, гости нагрянут, и она боится, что дочка назло ей уйдет в свою комнату. Хотя она и сама не чужда светских разговоров, но все-таки дочь и по-французски умеет, и манерцы у нее настоящие, хоть перед кем угодно не ударит лицом в грязь. «Еспер Алексеевич Клещевинов», — докладывает Конан. «Скажи, что дома нет!» — восклицает в волнении матушка. «Или нет, постой! Просто скажи, не велено принимать!» Но сестрица, как вкопанная, остановилась перед нею. Лицо у нее злое, угрожающее. Зеленоватые глаза так и искрятся. «Если вы это сделаете...» — с трудом произносит она, задыхаясь и протягивая руки. «Вот, клянусь вам, или убегу от вас, или вот этими руками себя задушу. Проси!» — обращается она к Конану. Матушка ничего не понимает. Губы у нее дрожат, она хочет встать и уйти, и не может. Клещевинов, между тем, уже стоит в дверях. Он в щегольском коричневом фраке. На руках безукоризненно чистые перчатки цвета свежего масла. Подает сестре руку, в то время это считалось недозволительной фамильярностью, и расшаркивается перед матушкой. Последняя тупо смотрит в пространство, точно перед нею проходит сонное видение. «Как это он прополз! Змей подлый!» — мерещится ей. «Да она и сама хороша. С утра не догадалась распорядиться, чтобы не принимали. Господи! Да что такое случилось? Бывало и в старину, что девушки влюблялись, но все-таки... А тут в одни сутки точно варом дылду сварила. Все было тихо, благородно, и вдруг... «Мама! Месье Клещевинов!» — напоминает сестрица. «Извините, месье... Маман вчера так устала, что сегодня совсем больна». «Нет, я не больна. Милости просим, господин Клещевинов. Как это вам вздумалось к нам? Ехали мимо, да и заехали?» Клещевинову неловко. По ледяному тону, с которым матушка произносит свой бесцеремонный вопрос, он догадывается, что она принадлежит к числу тех личностей, которые упорно стоят на однажды принятом решении. А решение это он сразу прочитал на ее лице. «Я думал, Григорий Павлович обнадежил меня», — оправдывается он. «Братцу, конечно, лучше известно. Ну-с, господин Клещевинов, как в карточки поигрываете?» Это уж не в бровь, а прямо в глаз. Клещевинова начинает подергивать, но он усиливается быть хладнокровным. «Вы, кажется, за игрока меня принимаете?» — спрашивает он развязно. «А то за кого же?» «Надежда Васильевна, вступитесь хоть вы за меня». «Мама, вы нездоровы. Сами не знаете, что говорите». У сестрицы побелели губы, и лицо исказилось. Еще минута, и с нею чего доброго, и на этот раз случится настоящая истерика. Матушка замечает это и решается смириться. «И точно, как будто мне не здоровится», — говорит она. «Не следовало бы и выходить. Прошу извинить, если что ненароком сказалось». «Ах, что вы! Могу ли я надеяться быть представленным вашему супругу?» — переменяет разговор Клещевинов. «Он у меня затворник. Заперся у себя в кабинете, и не вызовешь его оттуда». «А какой вчера прелестный балок дал Григорий Павлович!» «Да, у него помещение хорошее. Вот мы так и рады бы, да негде. Совсем в Москве хороших квартир нет». «Вы часто изволите, сударыня, выезжать?» «Да как вам сказать? Почти все вечера разобраны. Мне-то бы признаться уж не к лицу, да вот для нее...» Разговор принимает довольно мирный характер. Затрогиваются по очереди все светские темы – вечера, театры, предстоящие катания под Новинским, потом катания, театры, вечера. Но матушка чувствует, что долго сдерживаться ей будет трудно, и потому частенько вмешивает в общую беседу жалобы на нездоровье. Клещевинов убеждается, что время откланяться. «Не удержались таки! Нагрубили!» Бросается сестрица к матушке, едва гость успел скрыться за дверью. Появление новых гостей не дает разыграться домашней бури. Чередуются Соловкины, Хлопотуновы, Голубовицкие, Покатиловы. Настоящий раут. Девицы по обыкновению ходят, обнявшись по зале. Дамы засели в гостиной и говорят друг другу любезности. Но в массе лицемерных приветствий, которыми наполняется гостиная, матушка отлично различает язвительную нотку. «А мы сейчас мсье Клещевинова встретили. Он от вас, кажется, ехал», — любопытствует госпожа Соловкина. «Ну, пошла толчая толочь», — мысленно восклицает матушка и неохотно отвечает. «Да, приезжал». «Между нами говоря, ваша Надина, кажется, очень ему понравилась. Вчера все заметили». «Помилуйте, вчера она в первый раз его видела». «Ах, не говорите, девушки ведь очень хитрые. Может быть, они уж давно друг друга заметили, в театре, в собрании встречались, танцевали, разговаривали друг с другом, а вам и невдомек. Мы, матери, на этот счет просты. Заглядываем, бог знает, в какую даль, а что у нас под носом делается, не видим. Оттого иногда не думаю». Холодно обрывает мать. «Ну, как знаете». «Конечно, не мне вам советы давать, а только скажите, заметили вы, какое вчера на Прасковье Ивановне платье было?» «Да, веселенькая материца». «Нет, я не об этом. А как она декольтировалась, даже...» Соловкина нагибается к уху матушки и шепчет. «Представьте себе!» Да и не одна Соловкина язвит, и Покатилова тоже. У самой дочка с драгуном сбежала, и она туда же злоязычничает. Не успела усесться, как уже начала. «А у вас сегодня месье Клещевинов был? У нас он, конечно, не бывает, но по собранию мы знакомы. Едем мы сейчас в санях, разговариваем, как он вчера ловко с вашей Надин мазурку танцевал, и вдруг он легок на помине. Откуда? От затрапезных. Ну, так и есть». «Да, он приезжал. Ваша Надин решительно вчера царицей бала была. Одета прелесть, танцует, сама Гюленсор позавидовала бы. Личико оживилось, так счастьем и пышет. Всегда она авантажна. Но вчера все мужчины кругом столпились, глядят. Ну, есть на что». «Нет, не говорите. Это большое-большое счастье иметь такую прелестную дочь. Вот на мою Фенечку не заглядятся. Я могу быть спокойна в этом отношении». Матушка кисло улыбается, ей не по себе, а Покатилова продолжает язвить. «Только сердитесь на меня или не сердитесь, а я не могу не предупредить вас», — тараторит она. «Нехороший господин этот Клещевинов, отчаянный». «Помилуйте, да мне что за дело? Пускай его качества при нем и остаются». «Нет, я не про то. Теперь он вам визит сделал, а потом и не увидите, как вотрется. Эти отчаянные самый этот народ. И слова у них какие-то особенные. К нам он, конечно, не приедет, но если бы, ну, ни за что». «Ой, примите». «Ни за что, заранее приказание отдам. Конечно, мне вам советовать не приходится, а только... А заметили вы, как вчера Прасковья Ивановна одета была?» «Что ж, одета, как одета», — нетерпеливо отвечает матушка, которая ввиду обступившего ее судачения начинает убеждаться, что к ближним не мешает от времени до времени быть снисходительную. «Ну, до свидания, добрейшая Анна Павловна. Аревуар. Извините, ежели что-нибудь чересчур откровенно сказалось. И сама знаю, что нехорошо, да что прикажете. Никак с собой совладать не могу. Впрочем, вы, как мать, конечно, поймете». Около 3 часов, проводив последних гостей, матушка по обыкновению велит отказывать и подавать обедать. Но она так взволнованна, что должна сейчас же высказаться. Но накормили грязью, милые друзья, по горло сытехонько. Сказывай, бесстыжая, где ты с ним познакомилась? Обращается она к сестрице. С кем с ним? С ним? Шиматоном своим? Никакого у меня своего шиматона нет. Говорила уж я вам раз и больше повторять не намерена. Посмотрю, что от тебя дальше будет. И посмотрите, и увидите.